1893. Глава 82. Лана у окна гостиной. Смотрит через замерзшее стекло на веселую толпу коледующих, их лица умыты рождественским светом. Кто-то нетвердой походкой бредет по аллее к передней двери. Тихая ночь, ночь святая. «Катитесь с моего двора!» Коледующие разбегаются. Лана идет к пианино марки «Стейнвей», садится на скамеечку. Может быть, его успокоит музыка. Пожалуй, Брамс. Клавиши, как ледышки. Дверь открывается, хлопает. Ритм ускоряется вместе с ее сердцем. Стук сапог по деревянному полу, шаги и острый запах текилы все ближе и ближе. Из забытья ее вырвала тишина. Хартман открыла глаза. Звездная и морозная ночь. Уставшая лошадь застыла по грудь в снегу. Они уже поднялись за границу леса и теперь стояли между двух массивных выступов, казавшихся смутно знакомыми и выделявшихся черным рельефом на фоне темно-синего неба. Лана вдруг поняла, что именно их видела 2,5 года назад через пыльное окно кареты, в тот летний день, когда впервые посетила Абандон. Хотя выглядел этот пейзаж тогда по-другому, все цвело и зеленело, и лишь в тенистых укромных уголках сохранились карманы грязного серого снега. Там, на высоте в 12 тысяч футов, дорога выходила на свою высшую точку между двумя выступами, получившими общее прозвище «Соски». Проспав несколько часов в неудобном положении с опущенной головой, пианистка с трудом повернула занемевшую шею. Судя по положению луны на небе, время близилось к полуночи. Хорошо, что лошадь, похоже, знала дорогу, но вот надолго ли ей хватит сил? С другой стороны, а что еще остается? Спешиться, расстегнуть ремни и раскатать ткатку? Любоваться звездами из сугроба, что поднимается выше ее головы? Еще на выезде из города ноги женщины пощипывало от холода. Теперь они висели, засунутые в стремена и совершенно бесчувственные, что немало ее беспокоило. В отличие от ног, съежившиеся в варежках руки ощущали холод, и это было хорошим знаком. Морозило, как подозревала Хартман, сильно, но при отсутствии ветра 30-градусная температура особо не ощущалась. Лана повернулась в седле и оглянулась на пройденный путь. Ровный заснеженный склон сиял под луной так же ярко, как днем, и портила эту красоту лишь дорожка лошадиных следов, напоминавшая легкие отпечатки лапок кулика на морском берегу. Отсюда беглянке был еще виден вход в каньон, но не сам город, остававшийся скрытым от глаз. Она еще раз посмотрела на пройденный путь, спустилась взглядом на 500 футов, пересекла террасу, скользнула к лесополосе и остановилась, заметив, как одно дерево отделилось от леса и двинулось вверх по склону. Стивен Коул. Пианистка прикинула, разделявшее их расстояние, пожалуй, миля, в крайнем случае полторы. Он идет по моим следам. А что впереди? Дорога постепенно, как показалось Хартман, на протяжении нескольких миль уходила вниз, а потом ныряла в лес и шла параллельно тому, что в летнее время, насколько она помнила, было рекой. А дальше, намного дальше, милях в 10 или, может быть, 15, за рекой, у истока которой она стояла, что-то мерцало в невидимой долине. Силвертон. Город, казавшийся немыслимо далеким. «Лана, дорогая, можешь уделить мне немножко внимания?» Ее пальцы лежат на костяных клавишах. Скамеечка скрипит, когда он садится рядом. Дыхание тяжелое, запах какого-то странного дыма смешан с кисловатым запахом текилы, хотя в последнем она и не уверена. «Ты по какому поводу так расфуфырилась?» «Сегодня Рождество, Джон». «Неужели?» Он расстегивает фрак, слегка приподнимается, поправляет фалды. «Я не задержусь». Она смотрит на него. Его взгляд обращен внутрь, глаза затуманены опиумом, и в больших черных зрачках отражается огонек свечи, стоящей на Стейнвее. «Джон, ты не в себе». «И слава богу!» Он усмехается, что случается нечасто. «Ты снова был в том притоне у китайцев, от тебя пахнет...» «Это так увлекательно, я даже не ожидал». «Они даже согласились подождать меня, задержать игру». «Сколько?» Та же ухмылка. «Сколько?» «Проигрался, как говорится, до последней фишки, хотя, конечно, это вовсе и не фишка в привычном смысле слова». «Сколько ты проиграл?» «По-моему, сейчас хозяин нашего дома мистер Карсон». «Что?» «Худшей карточной раздачи здесь еще не видывали. С этим все, кто за столом сидел, согласились». «Ты играл на наш дом?» Ну, да, но надежда еще осталась. Игра приняла весьма интересный поворот. Лана натянула поводья и остановилась неподалеку от леса. На яркой полосе Млечного Пути выделялись два черных пятна — соски. Всадник приближался, и теперь до него было не больше полумили. Беглянка наклонилась, потрепала лошадь по шее, а потом пришпорила ее. В лесу повсюду было темно, кроме полянок. Небо, просвечивающее сквозь ветки деревьев, напоминало рваную паутину и усыпанный сияющими звездами шелк. Было так тихо, что, когда они остановились, Лана услышала биение усталого сердца альбиноса. Она поерзала в седле, кожа заскрипела, в холодном воздухе явственно ощущался запах лошади. Хартман прислушалась, но ничего не услышала. Только ее собственные зубы вдруг начали отбивать дробь, словно посылая в ночь морзянку. Она тронула бока лошадки, и они ступили в рощу. Часом позже Лана проехала через завал. Еле лежали в повалку, как рассыпанные спички, припорошенные свежим снежком, но конь шел между ними уверенно, словно уже бывал здесь раньше. Внизу протрубил лось. Луна опустилась за гору, звезды поблекли, а конь сбавил шаг. Лана дрожала под своей белой накидкой и изо всех сил старалась не поддаться сонливости, навеваемой неспешным ритмом движения. Лежать бы ей под лошадью, но за пару секунд до падения альбинос нервно заржал, и всадница, очнувшись от полудрема, успела отползти с того места, на которое обрушился его круп. Она поднялась, смахнула с лица снежную пыль и обнаружила, что стоит среди осин по грудь в снегу и что звезды уже едва видны на светлеющем предрассветном небе. Лошадь лежала на боку, отдуваясь и фыркая, но звуки эти становились все слабее. Пианистка хотела поговорить с альбиносом, по возможности успокоить животное, но смогла только сесть рядом с ним на корточке и гладить его, пока его сердце не перестало биться, а пронзительная ясность в больших глазах не сменилась стеклянной глазурью смерти.